Клиффорд не мог уснуть и всю ночь играл с миссис Болтон в карты. Под утро она была еле живой от усталости и непреодолимого желания спать. И вот наступил день приезда Хильды. Конни условилась с Меллорзом, что если все будет в порядке и их плану провести вместе ночь ничто угрожать не будет, она вывесит на окне своей спальни зеленую шаль, а если что-то пойдет не так, то красную. Миссис Болтон помогала Конни укладываться. «Перемена обстановки пойдет, вашей милости, только на пользу».